Зарубежные СМИ сделали подборку статей, посвященных 53-й годовщине со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи. Лаосские газеты «Батилау», «Вентиан Май», непальская газета «Арфан» и сайты непальского общества журналистов по изучению идей Чче и политики Сунгун, общества непальско-корейской дружбы, поместили фотопортрет великого Ким Чен Ира и сделали спецподборку статей. Индийская газета «Волс Миров» сделала спецподборку статей с фотографиями Ким Чен Ира, газета Мьянмы «The New Age», сирийская газета «Аль-Баас», камбоджийская информационное агентство АКАПИ и Госрадио, сайты Нигерийского национального комитета по изучению кимирсинизма, кимчинеризма, Германского антиимпериалистического форума сообщили о благородной революционной жизни Ким Чен Ира, который отдал всего себя укреплению и развитию Трудовой партии Кореи, победному продвижению дела социализма, антиимпериалистического дела за самостоятельность.